Глава 5. Июльское солнце нещадно палило макушку, когда Леонид механически протягивал листовки прохожим. Люди брали неохотно, с подозрением, некоторые сразу же выбрасывали ближайшую урну, другие машинально складывали в карманы. Рука двигалась автоматически, вверх, вниз, вперед. Очередная листовка, очередное равнодушное лицо. За последние недели что-то изменилось в московском воздухе. Появилось тревожное предчувствие, неясная угроза, когда туч еще нет, но кожа уже чувствует напряжение. Текст листовок он знал наизусть, хотя старался не вчитываться. «Братья и сестры, пробудитесь! Чужеземцы и их прислужники разрушают Россию! Отечество в опасности!» Дальше следовали призывы прийти на митинг, поддержать истинных патриотов и не допустить распада великой державы. 5 лет назад эти слова показались бы фантазией городского сумасшедшего, а теперь их повторяли даже дикторы официального телевидения. Пожилая женщина в выцветшем платке резко оттолкнула руку. «Не нужна мне ваша макулатура. Развелось тут политиков». Леонид молча кивнул и отступил. Чувствовал себя нелепо в роли распространителя листовок. Слишком образованный, слишком чужой в потоке прохожих, с лицами, обожженными тревогой и усталостью. К часу дня пачка бумаги заметно истончилась, и агент решил сделать перерыв. Присев на скамейку, Леонид расслабился. Внутренний хронометр подсказывал, до встречи с Бурцевым осталось меньше 2 часов, если, конечно, тот явится на этот раз. Странное дело, 3 встречи подряд, и каждый раз у памятника Грибоедову никого не было. Первый раз списал на недоразумение, второй — на срочные обстоятельства. После 3-го пропуска тревога засела под ребрами, не отпускала. Исчезновение контакта всегда означало что-то серьезное: смену стратегии, провал операции или опасность, при которой лучше временно прервать связь. Леонид вытащил платок и вытер влажный лоб. Лето 91-го выдалось удушливым как в прямом, так и в политическом смысле. Москва напоминала декорацию, готовую обвалиться от толчка. Очереди за хлебом, пустые полки магазинов, митинги, марши, новые лица с телеэкранов, говорящие о демократии и свободе. Все смешалось в изматывающий калейдоскоп. 3 недели назад Бурцев последний раз связался с ним. Короткая встреча в подземном переходе на Таганской. Куратор выглядел напряженным, дергал пуговицы на пиджаке и говорил отрывистыми фразами. «Продолжайте работать с объектом. Ситуация меняется. Информацию о Воронине и планах в приоритет. Возможны...» Запнулся. «Изменения в руководстве. Будьте готовы». На вопрос отвечал уклончиво, а затем исчез в толпе, оставив Леонида в состоянии смутной тревоги. С тех пор тишина. Сегодня снова придет к памятнику. Постоит положенные 30 минут, возможно, покормит голубей, чтобы не привлекать внимания. И снова уйдет ни с чем. Леонид собрал оставшиеся листовки и поднялся. До площади Воровского 30 минут неспешным шагом. Мог бы доехать на метро, но всегда предпочитал ходить пешком. Так легче замечать слежку. Впрочем, за ним давно никто не следил, если не считать собственной совести. Мысль об Ирине пришла внезапно и болезненно. За последние месяцы девушка стала не просто объектом разработки, а живым, близким человеком. Леонид надеялся, что исчезновение Бурцева означает прекращение операции. Возможно, у КГБ появились более важные заботы, чем малочисленное общество «Память». Быть может, ему дадут возможность тихо выйти из игры, остаться с Ириной, забыть о двойной жизни. Надежда радовала, но здравый смысл подсказывал — так не бывает. В их ведомстве не бросают операции на полпути и не отпускают агентов с миром. Нужен им, пока не станет опасным или бесполезным. У памятника Грибоедову было пусто и жарко. Пожелтевшая трава, редкие прохожие, голуби, лениво расхаживающие по горячим плитам. Леонид встал в тени дерева и приготовился ждать. 30 минут прошли в абсолютной тишине, только городской шум вокруг. Никто не пришел. Никто не сделал условного знака. Никто не позвонил на ближайший телефон-автомат. Ровно в 5 минут покинул площадь и направился в сторону метро. Ирина ждала у выхода из Таганской, как договаривались. Тонкая фигурка в черной кожаной куртке выделялась среди летних платьев и рубашек. Увидев Леонида, улыбнулась, сдержанно, одними глазами, как всегда делала на людях. «Жарко», — сказала вместо приветствия. «Даже кожанку не стоило надевать, но отец настаивает на соответствующем виде». Тряхнула короткими волосами. «Раздал свои листовки?» «Большую часть». Леонид коснулся локтя девушки, чуть сжал. Интимный, их собственный жест. Люди не очень охотно берут. «Неудивительно», — Ирина хмыкнула. «Там такая каша из православия, социализма и имперских амбиций, что даже мне трудно разобраться». В голосе прозвучала горечь. За последние недели отношения с отцом ухудшились настолько, что почти не разговаривали. Леонид стал не только любовником, но и единственным близким человеком, с которым могла говорить откровенно. «Идем», — кивнула в сторону переулка. «Отец сказал, что сегодня важное собрание, что-то готовится». Шли рядом, почти не касаясь друг друга. На улице не принято было проявлять нежность. Тротуары пахли раскаленной пылью, асфальт под ногами чуть проминался от жары. Ирина шагала быстро, нервно, словно хотела поскорее покончить с неприятной обязанностью. «Как твой отец?» — спросил Леонид после паузы. «Возбужден, как никогда», — сделала неопределенный жест рукой. «Постоянно на телефоне таинственные визитеры, разговоры шепотом. Что-то затевается, Лень, что-то нехорошее». «Тебе не говорит?» «Конечно, нет», — горько усмехнулась. «Я для него ребенок, которому нельзя доверять важные дела. Или хуже, девчонка с дурными художественными наклонностями, которая может все испортить». «Но ты ходишь на собрание». «Потому что все еще надеюсь понять. Понять, как человек, который когда-то читал мне книжки на ночь, стал таким». Замолчала, кусая губу. «И надеюсь, что смогу остановить, если задумает что-то по-настоящему страшное». Леонид сжал ее руку. Короткое, едва заметное прикосновение. «Может быть, не все так плохо?» — сказал он, не слишком веря собственным словам. Ирина только покачала головой. «Хуже некуда, Лень. Я слышала, как отец говорил по телефону о поддержке патриотических сил в армии и правительстве, о решительных мерах. Понимаешь, что это значит?» Леонид понимал слишком хорошо. В голове выстраивалась четкая картина. Заговор, военный переворот, смена власти. Неудивительно, что КГБ так интересовалось памятью и ее связями. Они свернули в узкий двор, миновали мусорные баки и обшарпанную детскую площадку. Ничем не примечательная пятиэтажка с облупившейся штукатуркой скрывала в полуподвале штаб-квартиру московского отделения общества «Память». Обычно здесь собиралось человек 20, постоянные члены, сочувствующие, случайно любопытствующие. Но сегодня у входа толпилось значительно больше народу. Леонид помог Ирине спуститься по крутым ступеням, придерживая за локоть. У входа стояли двое крепких парней в черных рубашках с нарукавными повязками, изображавшими двуглавого орла. Они внимательно осматривали каждого входящего, но Ирину пропустили без вопросов. Дочь Воронина. Внутри было душно и накурено. Узкие подвальные окна едва пропускали свет, и помещение освещалось тусклыми лампочками под низким потолком. Вдоль стен стояли скамейки и стулья, принесенные откуда-то из соседних дворов. На импровизированной сцене, деревянном помосте высотой в полметра, установили стол, накрытый красной материей. За столом сидели трое. Грузный мужчина в военной форме без знаков различия, худощавый священник с аккуратной бородкой и Виктор Аркадьевич Воронин. Высокий седовласый с военной выправкой и холодными голубыми глазами. Ирина кивнула отцу, но тот не ответил, был поглощен разговором с военным. Они с Леонидом сели на скамейку у стены в третьем ряду. Девушка нервно теребила край листовки, которую взяла у входа. «Здесь всегда так душно», — шепнул Леонид, глядя, как пот стекает по ее виску. «Всегда», — ответила без улыбки. «Отец говорит, в тесноте рождается настоящее товарищество». Полетов огляделся. Публика была разношерстная, от интеллигентного вида стариков до совсем юных парней с бритыми головами и татуировками. Несколько женщин среднего возраста в темных платьях и платках выглядели скорбно и напряженно. На всех лицах читалось ожидание, будто вот-вот должно произойти что-то важное, переломное. Наконец Виктор Аркадьевич встал и поднял руку, призывая к тишине. Гул голосов стих, и в наступившей тишине отчетливо слышалось дыхание нескольких десятков людей. «Братья и сестры!» Голос Воронина звучал неожиданно мощно для его сухощавой фигуры. «Мы собрались здесь в трудный для Отечества час. Враги России уже не прячутся в тени. Открыто действуют, разрушая великую державу, созданную трудом и кровью наших предков». По рядам прокатился одобрительный шепот. Кто-то крикнул. «Правильно! Они называют себя демократами!» Продолжал Воронин. Голос его дрожал от гнева. «Но на деле служат западным хозяевам. Они говорят о свободе, но несут хаос и разрушение». Ирина напряглась. Леонид видел, как побелели ее пальцы, комкающие листовку. «Но есть в нашем обществе здоровые силы!» Воронин поднял сжатый кулак. «Есть настоящие патриоты в правительстве, в армии, в органах безопасности. Они не допустят развала страны, не позволят отдать наши земли, наши богатства, наше будущее в руки предателей и иностранных агентов». Зал отозвался громкими аплодисментами. Леонид заметил, как священник одобрительно кивал, а военный сидел с непроницаемым лицом, сложив руки на груди. «Настало время чрезвычайных мер!» Воронин повысил голос до крика. «Время очистить Россию от скверны, вернуть державе величие, славу, мощь! И если для этого потребуются жертвы, мы готовы! Готовы ли вы, братья и сестры?» «Готовы!» Пронеслось по залу. Кто-то свистел, кто-то стучал ногами по полу. Ирина вдруг резко встала, лицо ее побелело, глаза горели лихорадочным блеском. «И что это за чрезвычайные меры?» — спросила громко и отчетливо. Зал замер, все головы повернулись к ней. «Вы все говорите о спасении России, но что на самом деле? Вы хотите смести коммунистическую диктатуру лишь для того, чтобы установить националистическую? Танки на улицах, аресты и цензура, только новые флаги да старые цепи!» Виктор Аркадьевич застыл с открытым ртом. Собственная дочь бросила ему вызов при всех, и он явно не ожидал такого удара. «Сядь, Ирина!» — процедил сквозь зубы. «Ты ничего не понимаешь!» «Нет!» — холодно ответила она, и в голосе звучала не ярость, а режущая боль. «Это вы не понимаете, что меняете лишь вывеску! Вы сетуете на красные знамена, но готовы заменить их черно-желтыми, сохраняя ту же жестокость и диктатуру. Вы не освобождаете народ, меняете оковы». По рядам прокатился возмущенный шепот. Кто-то вскрикнул. «Вы видите ее?» Но Ирина стояла, выпрямившись, напряженная. «Вы не бьетесь за свободу России», продолжала, смотря отцу прямо в глаза. «Вы просто торгуете одной формой тирании, меняя на другую, чтобы самим оставаться у власти. Но Россия не нуждается в новых кандалах под другим флагом». Виктор Аркадьевич спустился с трибуны и подошел к дочери. Лицо его окаменело, лишь напряженные челюсти выдавали внутренний гнев. «Последний раз говорю». Голос был тих, но в абсолютной тишине зала звучал отчетливо. «Сядь, Ирина. Ты позоришь меня и наше общее дело!» Девушка встретила взгляд отца на мгновение, потом медленно покачала головой. «Это вы позорите все, во что когда-то верили!» Ирина обернулась к залу. «Вы кричите о патриотизме, но готовы вергнуть страну в еще большую тиранию! Я не стану частью вашего переворота!» Она решительно направилась к выходу. Леонид, стоявший в толпе, машинально поднялся, чтобы следовать за ней. Их глаза встретились на мгновение. В ее взгляде были страх и боль, но главное — непреклонная решимость. Виктор Аркадьевич остался стоять, провожая взглядом дочь. Плечи опустились, но лишь на мгновение. Затем выпрямился и, не сводя глаз с покидающей зал Ирины, снова поднялся на помост. «Продолжим, братья и сестры!» сказал Воронин, но в голосе не осталось прежней уверенности. Леонид вышел следом. В груди все еще тяжело колотилось сердце, разум протестовал. «Вернись, слушай, запоминай, это важная информация». Но настоящий Леонид знал, не может оставить ее одну. Выбрал не долг, не идеалы, а живого человека. И в этом простом выборе впервые за долгое время ощутил странное облегчение. Старая система координат рушилась не только в стране, но и в нем. И в этом хаосе, где исчезали все прежние ориентиры, оставалась только Ирина с ее прямотой и честностью. Единственное, что еще имело смысл. Утро 19 августа ворвалось в маленькую квартирку вместе с голосом радиодиктора. Официальным, бесцветным, но с едва уловимыми нотками тревоги. Леонид проснулся от этого голоса и не сразу понял, что происходит. Вчера уснули поздно, после долгого изматывающего разговора о ее отце, о собрании памяти, о тех чрезвычайных мерах, которые Воронин и единомышленники, казалось, готовы были поддержать. Теперь, лежа с закрытыми глазами, слышал, как диктор зачитывает обращение какого-то государственного комитета по чрезвычайному положению. И каждое слово звучало тревожно и угрожающе. «Ленька, ты слышишь?» Ирина уже сидела на краю кровати, босиком, в рубашке Леонида, делавшей ее похожей на подростка. «Это то, о чем отец говорил. Переворот». Приподнялся, опираясь на локоть. В комнате было сумрачно, плотные шторы пропускали лишь тонкую полоску утреннего света. Радио стояло на кухне, голос диктора доносился приглушенно, но в каждое слово проникало в сознание, отзываясь неприятной дрожью внутри. «В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии объявить чрезвычайное положение, создать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР». Почувствовал, как что-то сжимается внутри. Тайные механизмы, о существовании которых смутно подозревал, вдруг пришли в движение. «Это заговор», — прошептала Ирина, глядя расширенными глазами. «Все-таки сделали. Отец знал. Все знали». Леонид молчал. Мысли беспорядочно метались в голове. Бурцев предупреждал об изменениях в руководстве. Значит, КГБ был в курсе готовящегося переворота. Возможно, куратор сам был частью операции, а он — Леонид. Какова роль в этом сценарии? «Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг перед Родиной и оказать всемирную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению», — продолжал диктор. «Перевод, всем сидеть тихо и не рыпаться». Ирина резко встала. «Не дождутся». Прошла на кухню, и радио вдруг замолчало, выключило. Леонид слышал, как открывает и закрывает шкафчики, как звенит чайник о плиту. Через минуту она появилась в дверях с двумя чашками. «Вот, выпей. Нам надо ехать к Белому дому». «К Белому дому?» Леонид принял чашку, чувствуя, как горячий чай обжигает пальцы. «Зачем?» «Захватить власть, Лень. Этот комитет». Ирина поморщилась, словно от зубной боли. «Танки на улицах, арест Горбачева, чрезвычайное положение. Классический военный переворот. А в Белом доме Ельцин. Единственный, кто может им противостоять». Он сделал глоток чая. Горячая жидкость прокатилась по горлу, обжигая, но не прогоняя ощущение внезапного холода. Белый дом, Ельцин, противостояние. Полетов понимал, что это значит. Ждала необходимость выбора. И выбор этот будет не абстрактным, а конкретным физическим. Встать по одну или другую сторону баррикад, в буквальном смысле. «Ты уверена?» — спросил, глядя на бледное лицо с упрямо сжатыми губами. «Там может быть опасно». «Никогда я не была так уверена», — отрезала Ирина. «Вся моя жизнь — ожидание этого момента. Я говорила тебе о моем отце, о мечтах, о его сильной руке. Так вот, это и есть та сильная рука». И если мы сейчас промолчим, если никто не выйдет на улицу, они победят. А я не хочу жить в их победившей стране». Отставила чашку и начала одеваться. Быстро, уверенно, словно готовилась к этому дню заранее. Джинсы, свитер, тяжелые ботинки, которые носила на собрание памяти. Леонид смотрел с растущим чувством беспомощности. Оперативная подготовка, связи, умение анализировать ситуацию — все это вдруг стало бесполезным. События разворачивались слишком быстро, слишком непредсказуемо. «Ты со мной?» — спросила Ирина, уже застегивая куртку. «Или останешься?» Это был момент истины. Момент, которого боялся с самого начала их отношений. Момент, когда придется сделать выбор между долгом и чувствами, между присягой и совестью, между Леонидом-агентом и Леонидом-человеком. Он встал, отбросив одеяло. «Я с тобой». Спустя полчаса вышли из дома. Августовское утро было необычно свежим, почти прохладным. Небо затягивали низкие облака, и в воздухе пахло близким дождем. Москва выглядела непривычно, малолюдно, тревожно. На обычно оживленных улицах было пусто. Только редкие прохожие спешили по делам, бросая настороженные взгляды по сторонам. Магазины были закрыты, хотя по графику должны были работать. На углу дома увидели первую военную технику. Два грузовика с солдатами, стоявшие у гастронома. Молодые ребята в военной форме курили, привалившись к бортам машин, и лица выражали растерянность, словно сами не понимали, зачем здесь находятся. «Видишь?» — Ирина кивнула в их сторону. «Даже не знаю, что происходит. Просто привезли и бросили здесь». Леонид промолчал. Слишком хорошо представлял, как это работает. Приказ сверху, никаких объяснений, молчаливое подчинение. Система, частью которой сам являлся. По дороге к метро встречалось все больше военных патрулей. У станции толпились люди, молча, без обычной суеты и разговоров. Царила тревога. Метро было непривычно тихим. Пассажиры не читали, не болтали, только обменивались взглядами с немым вопросом, что происходит. «На Смоленскую», — тихо сказала Ирина, когда сели. «А оттуда пешком?» Леонид кивнул. Руки дрожали, пришлось спрятать в карманы. Впервые в жизни чувствовал себя не наблюдателем, а участником истории. Ощущение пугающее, но странным образом правильное. Выйдя из метро на Смоленской, увидели — ситуация изменилась. По улице двигались толпы людей, десятки, сотни. Все в одном направлении, к Белому дому. На лицах решимость, а не страх. Кто-то нес трехцветные флаги, кто-то самодельные плакаты. «Нет фашизму», «Руки прочь от демократии», «Долой ГКЧП». «Мы не одни», — прошептала Ирина с облегчением. «Да, не одни», — отозвался Леонид. Смешавшись с потоком, они двинулись к центру. Впереди у поворота на Садовое кольцо стояли бронетранспортеры, тяжелые, угрожающие. Вокруг суетились солдаты и офицеры. Ирина сжала руку Леонида. Тот ответил легким пожатием. «Все будет хорошо». У одного БТРа стоял молодой лейтенант с растерянным лицом. Пожилая женщина в светлом плаще размахивала руками, что-то говорила. Леонид прислушался. «Мальчик, а если стрелять прикажут? Своих стрелять будешь? Матерей, в отцов? Ты же не фашист, ты советский офицер». Лейтенант молчал, опустив глаза. Пальцы нервно теребили ремень автомата. В этом движении Леонид узнал то, что видел в зеркале каждое утро. Сомнение, страх выбора, понимание. Любое решение может изменить жизнь безвозвратно. Они обошли бронетехнику и продолжили путь. Чем ближе к Белому дому, тем больше людей. Поток становился все плотнее. Мужчины и женщины, молодежь, пенсионеры, люди в деловых костюмах и рабочих спецовках, интеллигентные лица и огрубевшие от физического труда, разные, но объединенные общей целью. Наконец увидели Белый дом, огромное здание, возвышающееся над площадью. Вокруг уже возводились баррикады из автобусов, бетонных блоков, металлических заграждений. Люди работали слаженно, будто по отработанному плану. Кто-то таскал мешки с песком, кто-то укреплял заграждение, кто-то организовывал цепочки для передачи тяжелых предметов. «Идем!» Ирина потянула к одной из цепочек, где молодые ребята передавали друг другу бетонные блоки. «Поможем!» Леонид кивнул и встал в строй. Руки, привыкшие к перу и бумаге, к аккуратной работе с документами, теперь хватали шершавый бетон, деревянные доски, металлические прутья. Пальцы соднило, но он не обращал внимания. Внутри росло что-то новое, чувство единства с этими людьми, с общим делом. Ирина исчезла куда-то, но вскоре вернулась с пачкой листовок. «Это обращение Ельцина», — протянула ему одну. «Призывает к всеобщей забастовке, к сопротивлению. Помоги раздавать». Леонид взял листок и пробежал глазами текст. Слова Ельцина резкие, прямые, без дипломатических ухищрений звали к сопротивлению. Мы призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. «Откуда это?» — спросил, разглядывая плохо отпечатанный на ксероксе текст. «С Первого канала не передавали, если ты об этом», — усмехнулась Ирина. «Там теперь Лебединое озеро крутят. Это с независимого радио. Кто-то записал, отпечатал, раздает. Помоги!» Леонид кивнул и взял пачку листовок. Странное дело, еще вчера раздавал листовки памяти, чувствуя себя чужим, выполняя работу противной натуре. Сегодня снова раздавал листовки на ощущение совершенно иное. Будто делал именно то, что должен. Будто, наконец, оказался на своем месте. Ходил среди людей, протягивая обращение. Люди брали с благодарностью, читали, передавали друг другу. Незнакомцы превращались в соратников. Кто-то хлопал по плечу, кто-то говорил «Спасибо, брат!». Это слово давало странное тепло, будто возвращало что-то важное, чувство причастности к чему-то большему. Вечер наступил незаметно. Небо потемнело, но людей не становилось меньше. Наоборот, площадь перед Белым домом заполнялась все плотнее. Кто-то принес еду, бутерброды, термосы с чаем, яблоки. Еда передавалась из рук в руки, незнакомые люди делились последним, будто быстро превратившись в старых друзей. Леонид и Ирина сидели у маленького костра, разведенного в железной бочке. Вокруг собрались разные люди. Пожилой профессор в очках с потрескавшейся оправой, две студентки, держащиеся за руки, боящиеся потерять друг друга, рабочий в промасленной спецовке, молодой священник с аккуратной бородкой. Говорили о жизни, о стране, о том, что происходит. В словах не было политических лозунгов, только простая человеческая боль за то, что дорого. «Я всю жизнь учил студентов мыслить критически», — говорил профессор, протягивая руки к огню. «А теперь кто-то решил, что думать больше не нужно. Просто подчиняться. Не могу этого принять». «А у меня жена беременная дома сидит», — вступил рабочий. «Еще утром говорила, не ходи, подумай о ребенке. А как я ему глаза смотреть буду, если сейчас струшу?» Ирина сидела тихо, прислонившись к плечу Леонида. Лицо в отблесках костра было бледным, точеным, с темными кругами под глазами. Но в глазах была решимость и что-то еще, чего раньше не видел — гордость. «Мой отец сейчас, наверное, с ними», — сказала вдруг, — «с теми, кто поддерживает путч. Мечтал об этом, о сильной руке, о возрождении империи. Но когда я смотрю на этих людей», — обвела глазами сидящих у костра, — «понимаю, что настоящая Россия здесь, а не там, за танками и колючей проволокой». Леонид молчал. Что мог сказать? Что сам служил системе, которая сейчас пыталась повернуть историю вспять? Что куратор, возможно, был среди организаторов этого переворота? Что еще несколько месяцев назад даже не задумывался о том, правильно ли то, что делает. Ночь пришла в Москву. Дождь, наконец, прорвался сквозь тучи. Сначала мелкий, почти незаметный, потом сильнее. Народ не расходился, костры шипели под каплями, но не гасли. Кто-то растянул брезент, создавая укрытие. Кто-то раздавал полиэтиленовые плащи и пакеты. Незнакомцы жались друг к другу, делясь теплом и надеждой. Ирина дрожала от холода. Тонкая куртка промокла, волосы прилипли к лицу. Леонид снял плащ и накинул девушке на плечи. «Ты замерзнешь», — запротестовала Ирина. «Я выносливый», — улыбнулся Леонид. «К тому же сейчас мы вместе под ним поместимся». Он обнял ее за плечи, прижал к себе, укрывая обоих одним плащом. Ирина благодарно прильнула, и тело, сначала напряженное, постепенно расслабилось, согрелось. «Знаешь», — прошептала девушка, глядя на огни Белого дома, мерцающие сквозь дождь, — «я впервые чувствую, что не одна, что есть те, кто думает так же, кто не боится». «Ты никогда не будешь одна», — ответил Леонид. Эти слова не были частью игры, не были оперативной необходимостью. Они были правдой, единственной правдой в его жизни, построенной на лжи. Дождь усиливался, но народ не расходился. В свете костров, в тесном кругу незнакомцев, ставшими вдруг близкими, Леонид чувствовал странное спокойствие. Впервые он делал что-то не по приказу, не по инструкции, а потому что хотел, И это чувство свободы, пришедшее так неожиданно, было важнее всего. Леонид смотрел на огни Белого дома, на толпу вокруг, на мокрое от дождя лицо Ирины. И думал, что эта ночь, возможно, изменит не только страну, но и его самого. Что в этих событиях, в этом движении масс он нашел то, чего так долго искал, сам не осознавая. Свое собственное «я», очищенное от наносного, от приказов и инструкций, от чужой воли. Свое место в мире, который менялся на глазах, рушился и возрождался одновременно. Ирина прижалась крепче, и в этой близости, в этом единении была та правда, которую не могли дать ни идеология, ни приказы начальства. «Что бы ни случилось завтра, — сказала девушка тихо, — сегодня мы были свободными». Леонид молчал, но внутри эти слова звучали снова и снова. Свободные. Впервые действительно свободные. И эта свобода стоила всех рисков, всех опасностей впереди. Они вернулись в квартиру Ирины под утро, 22 августа. Измотанные, пропахшие дымом костров и мокрые от дождя, но с новым незнакомым чувством внутри. Путч провалился. Танки уходили с улиц, войска возвращались в казармы, а вчерашние путчисты давали путанные объяснения по телевидению. Леонид помог Ирине снять промокшую куртку и только сейчас заметил, как дрожат руки. Не от страха или холода, а от осознания того, что они стали свидетелями и участниками исторического события. Ирина прошла в ванную, оставляя на полу мокрые следы. Зашумела вода. Леонид опустился на край дивана, вдруг почувствовав, как усталость легла на плечи тяжело и сразу. Последние трое суток они почти не спали, питались бутербродами, которые передавали по цепочке незнакомцы. Стояли плечом к плечу с тысячами других на площади перед Белым домом, строили баррикады, слушали обращения Ельцина. Ждали штурма, который так и не начался, а потом невероятное облегчение, когда стало ясно, что танки не пойдут, что армия не станет стрелять в свой народ. «Включи телевизор!» — крикнула Ирина из-за двери. «Хочу увидеть это еще раз!» Леонид нащупал пульт и нажал кнопку. Экран медленно ожил, заполняя комнату синеватым светом и тревожными голосами комментаторов. Показывали кадры, которые уже стали символическими. Борис Ельцин на танке, зачитывающий обращение гражданам России. Демонстранты, вручающие цветы растерянным солдатам. Отступающая бронетехника, покидающая центр города, разбирающиеся баррикады. «Смотри, смотри!» Ирина вышла из ванной, обернутая в полотенце, с мокрыми волосами, прилипшими к вискам. Девушка села рядом, забравшись на диван с ногами, не сводя глаз с экрана. «Это же мы там были! Мы все это видели своими глазами!» Леонид обнял Ирину, чувствуя сквозь тонкую ткань полотенца, как она дрожит, мелко, непрерывно. Сам не мог оторваться от изображения на экране. Камера показывала толпу, радостно размахивающую российскими триколорами, белыми, синими и красными. Такой же флаг уже развивался над Белым домом, заменив красное полотнище серпом и молотом. «Посмотри на них». Ирина кивнула на экран, где крупным планом показывали членов ГКЧП. Серые, напряженные лица, растерянные взгляды. «Они думали, что все решат танками и указами. Но оказалось, что народ сильнее. Обычные граждане, которые вышли на улицы и сказали «нет, мы сильнее».» Голос дрогнул, и Леонид увидел, как по щекам покатились слезы. Странные слезы, смешанные с улыбкой. «Мы победили, Лень». Девушка повернулась к нему, и в глазах было столько света, что Леонид невольно зажмурился. «Ты понимаешь, мы действительно победили». Леонид молча кивнул, не находя слов. Внутри стоял непривычный и неудобный комок. Сколько раз в своей карьере агента он произносил нужные слова, выражал предписанные эмоции, играл предназначенные роли. А сейчас, когда хотел сказать что-то настоящее, слова не находились. Слишком огромным, слишком реальным было происходящее. Они смотрели новости, прижавшись друг к другу, пока Леонид не почувствовал, что Ирина засыпает, устроив голову на плече. Дыхание стало глубоким, ровным. Веки подрагивали, снилось что-то. Леонид осторожно уложил девушку на диван, укрыл пледом и выключил телевизор. Комната погрузилась в полутьму. Леонид опустился на пол у дивана, привалившись спиной к стене. В голове проносились обрывки мыслей. Бурцев, не явившийся навстречу. КГБ, сотрудником которого он, вероятно, все еще считался, Ирина с ее яростной верой в свободу, Россия, которая за эти три дня стала другой неузнаваемой страной, и он сам, человек, который выбрал сторону не по приказу, а по совести. Что будет дальше? Его могут объявить предателем, уволить задним числом, даже арестовать, если кто-то захочет примерно наказать. Но странное дело, сейчас эта перспектива не пугала. После того, что произошло у Белого дома, страх исчез. Леонид уснул там же, на полу, не найдя в себе сил добраться до постели. Проснулся Леонид от шороха. Ирина двигалась по комнате, стараясь не разбудить. За окном было темно, они проспали весь день, и снова наступил вечер. Тело болело от неудобной позы, но в голове впервые за долгое время была ясность, четкое понимание того, что хочет и должен делать. «Прости», — шепнула она, заметив, что он открыл глаза. «Не хотела будить». «Ты не разбудила?» Леонид улыбнулся и потянулся. «Иди сюда». Ирина опустилась на пол рядом. Переоделась в свежую футболку и шорты. Волосы высохли и торчали в разные стороны забавными вихрами. «Есть хочешь?» — спросила девушка. «У меня почти ничего нет, но я нашла банку тушенки. Может, макароны сварить?» «Потом». Он взял ее за руку. «Сначала хочу кое-что сказать». Ирина вопросительно подняла брови. Он видел в полумраке, как на лице появилась тревога, почти неуловимая, но заметная для тренированного глаза. Она всегда ждала плохих новостей, предательства, разочарования. Таков был ее опыт. «И я решил уволиться из Мосгортранса», — сказал Леонид просто. «Что?» Она явно ожидала чего-то другого. «Почему?» «Потому что это не мое. Никогда не было моим». Он помолчал, подбирая слова. «Хочу стать журналистом, писать правду о том, что происходит, о том, что мы видели своими глазами». Ирина молча смотрела, словно видела впервые. «Я всегда хотел писать», — продолжил Леонид тихо. «Еще в школе, еще в институте. Но так сложилось, другие дороги, другие выборы». Он не договаривал, не мог рассказать все, пока не мог, но чувствовал, что однажды расскажет ей о КГБ, о задании, о том, как его выбрали, чтобы следить за ней, влиять, манипулировать, и о том, как профессиональный манипулятор сам попал под влияние ее честности и прямоты. «Ты будешь отличным журналистом». Ирина улыбнулась, и он почувствовал тепло внутри. «У тебя глаза такие внимательные. Ты видишь то, чего другие не замечают». «Это профессиональное», — он невольно усмехнулся. «Какая разница, откуда оно взялось?» Она пожала плечами. «Важно, на что направишь. Представь, сейчас в стране все будет меняться. Новые газеты, новые журналы. Им нужны люди, которые умеют думать и писать». Они проговорили всю ночь. Сначала на полу, потом на узкой кровати, лежа в темноте и глядя на бледнеющее небо за окном. О планах, о надеждах, о том, какой могла бы стать Россия, свободной, честной, открытой миру. Постепенно голоса становились тише, пауза длиннее. Хотелось спать, но не хотелось терять ни минуты этого разговора, этой близости. «Мы начинаем все заново», — прошептала Ирина, когда за окном занялся рассвет нового дня. «Вместе». Она положила голову ему на грудь, и он чувствовал, как дыхание становится ровнее, глубже. Вскоре девушка уснула, а Леонид еще долго смотрел в окно, где розовел край неба, а силуэты домов обретали четкость. Город оживал уже в другой стране, в другой эпохе. И он, Леонид Полетов, начинал новую жизнь. За окном кричали голуби, хлопали двери подъездов, шелестели первые троллейбусы. Обычные звуки обычного утра. Но сегодня они звучали иначе, с надеждой, свободой. С этой мыслью он, наконец, позволил себе закрыть глаза и уснуть. Несколько дней спустя Леонид сидел за столом в конторе Мосгортранса и машинально сверял цифры в отчетах. Жизнь возвращалась в привычную колею, по крайней мере, внешне. Народ ходил на работу, стоял в очередях, обсуждал новости. Но что-то неуловимо изменилось в воздухе, в лицах, в интонациях. Атмосфера стала легче, и это чувствовали все, хотя раньше никто не замечал тяжести, потому что привык. Телефон на столе зазвонил резко, пронзительно. Леонид вздрогнул. Звонков почти не было. «Мосгортранс, отдел технической документации полетов слушает», — произнес он официальным тоном. «Леонид Анатольевич, нам нужно встретиться». Голос Бурцева звучал ровно, как будто не было этих трех недель тишины, путча, баррикад у Белого дома. «Сегодня в 6 вечера на Большой Грузинской. Вы знаете адрес». «Бурцев?» Он не смог скрыть удивление. «Вы пропустили 3 встречи. Я думал...» «Все объяснения при личной встрече», — перебил куратор. 6, не опаздывайте». В трубке раздались короткие гудки. Леонид медленно опустил ее на рычаг, чувствуя, как поднимается раздражение. 3 недели без связи, а теперь приказной тон требования явиться, словно ничего не произошло, словно не было тех 3 дней у Белого дома, когда решалась судьба страны. Он посмотрел на часы, 3:30. Еще 2,5 часа до встречи. Достаточно времени, чтобы принять решение. Хотя на самом деле оно уже было принято. Там, на площади, когда он держал за руку Ирину, а вокруг сотни, тысячи людей ждали, решаться ли танки пойти на беззащитную толпу. Ровно в 6 Леонид поднимался по лестнице знакомого дома на Большой Грузинской. Не испытывал ни страха, ни волнения, только странное спокойствие. Дверь открыл сам Бурцев, невзрачный, в неброском пиджаке с неприметным лицом. «Проходите», — кивнул он, пропуская внутрь. «Рад, что пришли». В квартире ничего не изменилось. Та же обшарпанная мебель, те же тусклые занавески, тот же запах нежилого помещения. Они сели за стол напротив друг друга, как 1000 раз до этого. «Чаю?» — спросил Бурцев. «Не нужно», — Леонид покачал головой. «Давайте сразу к делу». Бурцев несколько секунд изучал его лицо, словно пытаясь прочитать мысли. Потом кивнул. «Ситуация была сложной», — начал он. «Все произошло быстро, непредсказуемо. Возникла необходимость временно прервать контакты, переждать, пока обстановка не нормализуется». 3 недели, — произнес Леонид. «Без единой весточки». «Меры предосторожности», — Бурцев пожал плечами. «Но теперь мы возвращаемся к работе. У меня есть новое задание для вас». Леонид усмехнулся. Он ожидал чего-то подобного, что куратор сделает вид, будто ничего не произошло, словно не было попытки государственного переворота, словно КГБ не был замешан в этом, словно сам Бурцев не исчез накануне путча, оставив его без инструкций. «Объект вел себя ожидаемо». Бурцев достал из папки бумаги. «По нашим данным, Ирина Воронина была замечена у Белого дома. Ее отец сейчас под следствием, но это временно. Неудачная ставка, ничего личного». Он говорил деловым тоном, словно обсуждал погоду или счет футбольного матча. «Теперь нам важно знать, насколько глубоки связи Воронины с демократическими кругами, с кем она контактировала, какие планы строит». Леонид молчал, глядя на куратора. Человек напротив казался теперь смешным и жалким, с его шпионскими играми, бюрократическим рвением, слепой верой в систему, которая только что провалилась. «Нет», — сказал он тихо. «Что нет?» Бурцев поднял глаза от бумаг. «Я больше не буду на вас работать». Леонид произнес это просто, как что-то очевидное. «Я увольняюсь, ухожу, прекращаю сотрудничество. Выбирайте любую формулировку». Куратор застыл, не веря услышанному. «Вы не можете просто так уволиться, Полетов». Голос стал жестче. «Вы давали подписку. Вы знаете слишком много». «Знаю», — согласился Леонид. «И могу многое рассказать. О методах работы, об объектах наблюдения, о том, как КГБ использует обычных граждан для своих целей». Это был шантаж, откровенный и грубый. Но он понимал, что сейчас, в дни, когда вся страна переоценивает свое отношение к спецслужбам, когда на улицах Москвы валят памятник Дзержинскому, такая угроза имеет вес. «Вы блефуете». Бурцев пытался говорить уверенно, но в глазах мелькнула тревога. «Никто не поверит бывшему агенту». «Возможно». Леонид поднялся. «Но многие задумаются. А сейчас, если вы не возражаете, я пойду. У меня встреча с Ириной, у нас большие планы». Бурцев молчал. Лицо застыло маской. Ни гнева, ни страха, только холодный расчет. «Вы пожалеете», — он сказал наконец, — «рано или поздно». «Может быть, но сейчас я не жалею ни о чем. Он направился к двери, чувствуя, как с каждым шагом становится легче. У самого выхода обернулся. «Новые времена, Бурцев. Привыкайте». На улице он глубоко вдохнул вечерний воздух. Солнце садилось, освещая дома теплым золотистым светом. Леонид шел по Москве, по своему городу, где каждый камень был знаком, и в то же время все казалось новым, незнакомым, полным возможностей. Где-то в другом конце города его ждала Ирина, ждала их общая жизнь, настоящая, без фальши и обмана. Впереди был долгий путь, много препятствий, неизвестность. Но одно он знал точно. Этот путь он выбрал сам, своей волей, своим решением. И одного этого было достаточно, чтобы ощущать себя свободным. Он не понимал, что это только иллюзии.